Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами о добрых делах. Однажды к преподобному Иоанну Лествичнику пришли миряне, которые мало заботились о своем спасении и хотели извинить свою порочность и нерадение такими словами: «Каким образом можно вести жизнь подвижническую нам, при наших женах и заботах общественных, которые опутывают нас подобным сетям?» Преподобный Иоанн отвечал: «Делайте те добрые дела, какие можете. Никого не злословьте, не крадите, ни на кого не клевещите, ни перед кем не превозноситесь, не питайте никому ненависти, не уклоняйтесь от церковных собраний, будьте сострадательны к бедным, не подавайте никому соблазна, к чужой жене не приближайтесь и храните супружескую верность. Если так будете поступать, то недалеки будете от Царства Небесного». Батюшка, мы привыкли считать, что добрые дела – это то, что мы делаем нашим ближним. То есть какая-то помощь нашим родным, знакомым, тем, с кем нам приходится встречаться. А здесь ведь речь идет как бы о нас самих. Получается, что добрые дела – это то, когда мы не превозносимся, если мы не подаем соблазн, если храним супружескую верность. Вот, значит, добрые дела, получается, начинаются с нас самих. Да. Христос воскресе. Поскольку тема такая интересная, о добрых делах. Конечно, преподобный Серафим Саровский говорит: «Сижи, дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Если человек нравственно живет, любит Господа и любит ближних, постоянно пребывает в молитве и не подает соблазна для других людей, и всем творит добро, то, конечно, он стяжал благодать Духа Святаго. И он служит уже примером для других людей. Это тоже добрые дела. Конечно, если человек будет много-много добрых дел делать, а нравственность будет низкая, конечно, от этого человека люди отвернутся. Он не будет служить примером для других. И, конечно, поскольку наша душа – это, можно сказать, поле, в котором мы можем посеять добрые семена, семена добра, и придет время, когда они принесут какие-то плоды. И вот эти плоды добрых семян, они идут с человеком в тот мир. Ну, для примера. Сделал кому-то доброе дело — на душе радость. Если еще сделал доброе дело — опять радость. И так будешь когда много делать людям добро, даже молиться за других, на душе будет радость. И таким путем человек приобретает очень много добра, значит, он приобретает благодать Божию. Значит, и в душе наступает тишина, покой, мир и радость. И все надо, конечно, это делать ради Христа. Тот человек, который делает кому-то зло, первую очередь он делает зло сам себе. И чем он больше делает зла человеку, тем больше он делает зла сам себе. И когда придет кончина его, она непременно будет, то вот это зло, она его будет судить. Это зло идет вместе с ним. И это зло он сделал сам себе. И вот интересно, человек, живя на земле, приобретает очень много добрых дел во всех отношениях. И словом, и мыслью, и делом. И вот душа такого человека, она идет в тот мир. Она идет в радости, в мире покоя. А та душа, которая не делала добрых дел, а делала только зло, пьянка, разврат, воровство, обман, гнев, зло. Конечно, это зло, все греховное. Оно идет с ним в тот мир. Человек сам для себя все это делает. Поэтому надо сказать, что для того, чтобы делать добрые дела, и чтобы они принесли какую-то пользу для нашей души, человек должен иметь крепкую веру в Господа. О Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает и управляет миром. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. И неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Я обычно мыслю так, что если взять огромное высотное здание, оно само по себе не может появиться. Должен быть архитектор-строитель. А могло ли само по себе появиться вот это огромное мироздание, в котором мы живем со всеми удобствами? Здесь и вода, и воздух, и солнце, вся благая. Все для человека. Может ли само по себе появиться вот это огромное мироздание? Или должен быть архитектор? Разумному человеку понятно, что само по себе никогда ничего не появлялось. Мы видим, что устроено все разумно, все прекрасно, все красиво. А все разумное строится разумом. Вот этим великим разумом является Господь. И вот человек, верующий в Бога, он знает, что земля – это его дом, солнце – это дневное светило, а луна – это ночное светило, звезды – это украшение нашего дома. Нам Господь приготовил небо, и для того, чтобы в небо войти, мы здесь, на земле, учимся, как правильно жить. И начинаем приобретать добро и делом, и словом, и мыслью. И все наши добрые дела идут в тот мир. И в то же время могут идти и злые наши дела, и мысли, и слова. Так что мы призваны Богом творить только одно добро. И апостол Павел пишет Ефесянам: «Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал здесь, живя на земле. Каждый получит свое». И поскольку Господь – это наш Отец, это источник жизни, источник добра, а мы Его дети, мы должны быть похожи на Отца. Мы должны также любить всех, добро творить всем. А мы знаем, что Господь за врагом молился, говорил: «Отче, не поставим во грех, ибо не знают, что они делают». И поскольку мы дети, и мы должны молиться за врагов своих и делать им добро. Если кто-то нам сделал зло, надо помнить, что не человек нам это сделал, а просто через него злой дух нам это сделал. А как же надо это все принять? Надо принять с радостью, как за свои грехи. Ну и Господа возблагодарить, и душа всегда будет спокойно, мирная. Мне одна сегодня сказала, что вот сейчас я это уже полгода, на душе всегда имею радость, как будто мне на душе Пасха. И недаром преподобный Серафим Саровский говорил во все дни своей жизни: «Радость моя, Христос воскресе». Это имеется в виду, что в его душе Христос уже воскрес. Поэтому он и делился этой радостью. И вот эта женщина мне сказала, что я сейчас стараюсь Бога благодарить за все, что меня Он посылает. И какие-то скорби, и каких-то людей, которые меня не понимают, и те, которые меня понимают. Я за все Бога благодарю. Я нахожу в этом большое счастье, особенно те люди, которые мне указывают на мои недостатки. И за это я Бога благодарю. И у меня в душе радость. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Христос воскресе, батюшка. Воистину воскресе. Благословите рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит. Батюшка, вот такой первый вопрос. Я болею. Что сначала утром после молитвы съесть? По просфору или артес? Спаси Господи, матушка. Конечно, человек утром, когда встал, прочитал утренние молитвы. После утренних молитв, там мы читаем Евангелие, молитву Иисусову, можно скушать просвару и водой святой запить. А артус – это имеется в виду, когда Христос воскрес, то ученики, когда садились за трапезу вкушать пищу, поскольку Господь сказал, что я с вами буду во все дни жизни вашей, потому что Он еще не воскрес, то они оставляли хлеб, знали, что Господь невидимо с ними присутствует. И потом вот этот хлеб после обеда они раздавали по кусочку, как благословение Господне. И поскольку артус мы в Пасху освящаем, и всю неделю крестный ход бывает, с артусом ходят, и в субботу Светлой Седмицы разрезают и по кусочку каждому дают. Но принимать когда? Когда в этом душе плохо, когда кошки скребут. Уныние, отчаяние, тоска. То есть тяжело. Вот надо в это время и принять артус. А каждый день можно принимать просфору. И второй вопрос какой ваш? Второй вопрос. Мы вас слушаем. Пойдем, уже звонок сорвался. Пашка, продолжаем на нашу тему разговор. Вот как вы считаете, приобретение добродетелей, это тоже является нашими добрыми делами? Конечно. Ведь добродетели – это мы уподобляемся Богу. Поскольку Господь свое всем добро творит и добрым людям, и злым людям. И Господь посылает и солнце, и дождь, и дает растворение воздухов, изобилие плодов земных. Господь всем дает. Ну, конечно, те, которые люди повернулись лицом к Богу, покаялись, пребывают в молитве, то они служат Господу и благодарят Господа за это. А те люди, которые отвернулись от Бога или даже не понимают, что Господь – это наш Отец, то они и пищу вкушают, и пользуются всеми благами природы, которые Господь нам дал, и не благодарят Господа. Не благодарят Господа за ночь, покушали, тоже Бога не благодарят, за встречу с добрыми людьми тоже не благодарят. То есть все принимаем, как будто Бога нет, как будто это все создала природа, а природа, она неодушевленная, разума не имеет. Творческий разум имеет только один человек. Все животные разума не имеют такого, как человек. Они не занимаются математикой, вычислением. Это дано только одному человеку, поскольку у него душа бессмертная, разумная. Душа – это дыхание Божие. После Бога человек, тот, который признает Господа, он как бы является Богом. Почему? Потому что церковь – это собрание крещенных верующих людей. Все вместе составляем единое тело, тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И каждый человек является клеточкой в теле Христовом. И, конечно, когда человек является клеточкой в теле Христовом, тогда ему бояться не надо ничего, потому что Христос сказал: «Не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой». Никакие демонические силы не могут повредить человеку. И не надо бояться колдунов, надо больше бояться Бога, чтобы не грешить, не оскорблять Его. И не надо верить в колдунов, надо больше верить в Бога. Вот так нужно по-православному. А тот человек, который мало верующий, у него страх. А вдруг кто-то меня испортит? Никто над нами власти не имеет. Имеет власть только один Бог. Потому что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев нет ни больших, ни малых. Везде промысел Божий. И Господь о каждом печется, как спасти душу человека, чтобы он вечно жил с Богом. Поэтому человек должен всегда делать добрые дела. Они идут с ним в тот мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите. У меня два вопроса. Первый вопрос. Благословите к вам приехать недельку в монастырь. И второй вопрос. Я слышал, вот монахи, когда заболят там, допустим, ноги или зубы, к примеру, то они крестят. Тут можно крестить иконкой и с какими словами молитвы? Простите, ради Бога. Приехать можно. Ну, допустим, патриарх Иерусалимский, святитель, он всегда говорил так. Когда мы садимся, можно креститься. Одеваемся, надо креститься. За стол садимся, нужно креститься. Из-за стола вышли, надо Бога благодарить, креститься. Если у нас заболела какая-то часть тела, надо крестить. Так написано и в добротолюбии, что надо крестить все части тела, которые больные. Потому что когда на Вселенском соборе митрополит Милетий был, он показал силу креста. Когда сложил три перста и произнес слова во имя Отца и Сына и Святого Духа, то вышел огонь пожигающий. Так была открыта сила божественная, потому что мы произносим слова Бога, Творца Вселенной. Поэтому зубы болят, надо перекрестить. И верить в это надо, что они прекратят. А если они болят, то можно и святой водой, или помолиться святому, любому святому, и Господу, и Матери Божией, чтобы они помолились. Ну и за грехи свои потерпеть. Ну и, конечно, и Господь нам дал врачей, чтобы и мы обращались к ним и лечили. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Батюшка, я второй вопрос не договорила. Вот такой вопрос мне еще. Вот я делаю добрые дела. На добрые дела отвечают мне неблагодарностью. Я ропщу, гневаюсь. Значит, добрые дела мне в пользу не пойдут? Спаси Господи. Угу. Ну, сказано в Священном Писании, что если захотел бы сделать доброе дело, приготовь душу во искушение. И Авва Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, если не было искушений, то Богом не принято. Значит, после каждого доброго дела надо запастись терпением. Должно быть какое-то искушение. Как говорят, что стабильно стоит смерть и налоги. Всего никто не сбежит. Человек работает, с него берутся налоги. Человек добрые дела делает, бесы берут проценты. Но раздражаться, возмущаться, обижаться нельзя. Потому что мы работаем ради Господа и работаем для своей души. Как-то я одному человеку сказал, когда вот он говорит, как вот любая неприятность, как ее избежать? Я говорю, ну такая есть шутка. Соломоновое кольцо. То ли сверху, или снутри написано. Как любое искушение бывает, посмотрел на кольцо, а там написано, и это все пройдет. Все проходит. Только надо запастись терпением. И не надо возмущаться, и ругаться, и обижаться. Все надо терпеть. Поэтому Господь сказал, терпением спасайте ваши души. Претерпевший до конца спасется. Батюшка, что доброго мы можем сделать для наших ближних? Вот какие самые главные дела веры? Ну, это надо ближнего терпеть. Это очень ценно. Потому что человек бывает в настроении, особенно от молитвы, от духовной беседы, особенно от Священного Писания, святых отцов. Душа его умиротворяется. Он бывает мирный. А когда он без молитвы и духовно слаб, не читал Священное Писание, он может быть раздражительным. Так вот, надо потерпеть этого человека. Потому что этим мы приобретаем в себе смирение, ну и ближнего терпим. Конечно, многие не знают, что такое смирение. Ну и говорят, что у меня гордости нет. Я как-то приводил, допустим, если тебя ближний оскорбил, если ему ты в ответ ничего ему не сказал, колкого, значит, ты смирился, принял как должное. А если ты начал ближним высказывать, ты ничего не понимаешь, ты слушай меня, я сейчас тебе все растолкую. То есть берем верх над ближним, значит, мы находимся в гордыне. Если, допустим, человек разбил машину, сгорел дом или обокрали дом, истерику закатывать, поднимать шум и крик, волоса на голове рвать, это не поможет. А если шутя сказать, если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Слава Богу за все. Бог дал, Бог взял. Так вот утешили себя. Слава Богу за все. И тут как раз хорошая такая пословица народная. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Вот эта ценность огромная. И, конечно, благодарить Бога за все – это тоже доброе дело. Смиряться – это тоже доброе дело. А гордость – это бесовское, сатанинское дело. Итак, мы должны и терпеть все невзгоды какие, Господь нам посылает для укрепления веры, для терпения, для спасения нашей души, для очищения ее. Все должны на своем пути терпеть, потому что нам Господь путь в обитель рая указал через крест, через страдания. Другого пути Царство Божие нет. Этим путем прошли уже все. И Матерь Божия, и апостолы, и святители, и преподобные, и множество мучеников. Но можно сказать так, если кто живет здесь нерадиво на земле, пребывает в грехах и не кается, даже если этого человека впустить в обитель рая, и он увидит и апостолов, и святителей, и мучеников, и девственников, и преподобных, и праведных, и пророков, и патриархов, и архангелов, и ангелов. Стыдно будет этому человеку, ничего в своей жизни не сделал хорошего, даже не терпел ближнего. С ближним постоянно скандалил, ругался, то есть не хотел смириться. А смиряться надо. И, конечно, приучить себя нужно к этому. И научить себя смиряться. Это ценно, потому что и на душе будет радость, мир, тишина и покой. И любовь, даже живя здесь на земле. И человек может с этой радостью и покоем перейти в тот мир. И от Господа получит вечную радость и вечный покой. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. По-видимому, звонок сорвался. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове. «Христос Анести», греческие знамены распевы. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Отошел ко Господу протоиерей Василий Фангенков, доцент Московской духовной академии, профессор Иоанна Богословского университета. Отец Василий служил в Зальцбурге, в Копенгагене. Более 50 лет собирал и сохранил для России бесценные собрания реликвий, связанных с памятью святых царственных мучеников. Сегодня все эти священные реликвии переданы отцом Василием в музей святых царственных мучеников в Москве. Отпевание отца Василия состоится в 9:00 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Радиостанция «Радонеж» выражает соболезнования матушке и близким протоиерея Василия. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Христос воскресе. Христос воскресе. Отец Амвросий, матушка Иоанна. Благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Вот такой у меня вопрос возник. Никак не могу на него ответ найти. Вот чем отличаются добрые дела от человекоугодия? Ведь совершая добро, человек приобретает достоинство. А как отличить доброе дело от человекоугодия? Спаси, Господи. Спаси вас, Господи. Но бывает и так, что вот, допустим, директор кирпичного завода или где делают блоки, перекрытия, но кто-то из монастырей обращается к нему и говорит: помогите нашему монастырю. Может, я вам помогу, если вы меня пропечатаете в газете. Разве это доброе дело? Сказано, что добрые дела надо делать тайно, чтобы никто не видел. Многие могут делать добрые дела, чтобы угодить человеку. Не ради Бога, а чтобы человека поставить в такое состояние, что вот я очень хороший. Как-то расположить к себе, да? Да, расположить. Какую-то выгоду от этого выгоду иметь. Обычно так люди должны делать добрые дела тайным путем. Вот я, допустим, советую кому-то, ну, если мужчина или девушка, монастырь собрались. Мы говорим, что как только демон узнает, все, беда. Старайся никому не рассказывать. Если ты собрался в монастырь, у тебя появилось желание, душа загорелась. Но не гаси этого пламени. Но приди в монастырь, потрудись, присмотрись. Если тебе понравится, оставайся. Потому что один святой человек говорил так. Монастырь человек должен пойти. Смотри на состояние своей души. Куда больше склонен? Жениться или замуж? Или в монастырь? Вот куда больше душа склоняется? Если жениться, значит, женись. Если монастырь, значит, монастырь. И Господь поможет тебе. Понравилось? Оставайся. Трудись во славу Божию. И так советую, что одни люди приходят в монастырь жить. Они бывают недовольны кельей, питанием, одеждой, начальством. С тем человеком, с которым он живет. Постоянно ропщет. Недоволен чем-то. А есть люди, которые пришли в монастырь спасаться. Они Богу благодарят и за келью, за питание, за одежду, за тех людей, которые живут с ним, и начальством довольны, и за все Бога благодарят и радуются. Все у них идет мирно и спокойно. А тот человек, который пришел жить, он всегда будет раздраженным, все будут осуждать, всем будет недоволен. Конечно, так плохо. И поэтому надо, чтобы не было человекоугодия, надо делать тайным путем. И вот мне приходилось так видеть, то ли девушке какой-то сказал, или мальчику, сказал, что никому не рассказывай, потому что бесы восстанут. И действительно, найдутся такие люди, которые: да ты что, с ума сошла? И расстроят все. Господь призывал на этот путь, все, теперь бесы человека отговорили, убедили через людей, чтобы в монастырь не шел человек. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Я на исповеди разговаривала с батюшкой, и он мне сказал, что смотрел кассету о Силуане Афонском. И Силуан Афонский сказал, что если не любишь врагов, то Царствие Божие не наследуешь. А мы не только врагов, мы и ближних либо не любим, либо очень мало любви. И вот как стяжать любовь, это первое. И второе, в Евангелии написано, веруй и спасешься. Вот противоречие это или нет, пожалуйста, объясните. Спасибо, Господи. Да. Как спастись? Конечно, человек должен любить врагов. Это заповедь Господня, потому что Он нам показал пример. А мы не любим даже ближних своих. Это все зависит от нас. И, конечно, человек не сразу может достигнуть. Все постепенно, по лестницам. Все выше, выше, выше человек поднимается, когда уже избавляется от страстей, когда у него появляется любовь и к врагам. Только торопить не надо Господа, как младенец. Он постепенно растет, укрепляется. Поначалу несколько слов может говорить «мама» или «папа». А потом все больше и больше и больше. И таким путем он достигает, что может быть в школе и кончать высшее учебное заведение. Свободно может говорить со всеми. И также может и расти незаметно. Так и человек, если стал на правильный путь, очищая свою душу через таинство покаяния, чтобы на совести ничего никогда не оставалось, чтобы душа была мирна с Богом и с ближними, тогда мы начинаем и ближних любить. Если мы делаем добро, это хорошо. И делать добро надо, как мы сказали, тайным путем. И таким, когда человек путем делает добрые дела, в нем раскрывается душа к ближнему. Ну, допустим, пример такой. У человека скупость, жадность. Никому ничего не давать. И святые отцы учат, что надо начинать отдавать ненужные вещи. Потом постепенно привыкнем и даже драгоценные вещи ради Христа будем отдавать. И, конечно, все то, что мы отдаем ради Христа ближнему, оно во сто крат, даже больше, оно вернется нам в потустороннем мире. Так сказал Господь. Ничего мы не теряем, ничего не пропадает. Вот так мы должны себя настраивать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Говорите, мы вас слушаем. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, вот бывает так, что человек искренне стремится делать добро, но в силу каких-то причин и, может быть, недостаточного рассуждения, он не всегда понимает, добро он делает на самом-то деле или нет. И бывает, что под видом добра совершается зло. Вот как научиться распознавать истинное добро? Ну, если человек искренне делает добро ради Господа, то он всегда почувствует, что он добро делает. Я вот вспоминаю такой прекрасный пример, как в одном селе жила благочестивая семья. Отец и мать. Это очень интересный пример для всех. И через это большое село проходила дорога в город. И часто приезжали купцы торговать в город. И они останавливались в одной благочестивой семье. Муж с женою имели детей, сыновей. И они с радостью принимали всех, не только купцов. Все, кто приезжали к ним. И вот дети, они всегда так, распрягали лошадей, баню топили, лошадей напоят, накормят, помоют. То есть сделали добрые дела. И так они всегда со всеми поступали. Но потом родители состарились. Уже у них не хватало сил делать добрые дела. И они детям сказали, для того, чтобы Божие благословение над вами всегда было, вы старайтесь делать добро, как это мы делаем. Ну и когда родители ушли в мир большинства, потусторонний мир, то дети принимали людей, но потом охладели. И то одного там не приняли, то другого. Постепенно, как бы всех отладили. И Божье благословение отошло от дома. И ихние огороды не стали приносить плодов, и они обветшали, обнищали. Для того, чтобы с голоду не умереть, они оставили этот отцовский дом, оставили их отцовский завет и разошлись, чтобы не умереть с голоду. Если мы себя настроим, что мы живем ради Господа и должны добро творить только ближнему и жить для ближнего, тогда Божье благословение будет над нами, и Бог все даст. Ведь Он что сказал? Прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, остальное будет вам. Все будет, и квартира, и питание, и одежда, и добрые люди, все будет. А когда мы себя зажмем, закроем свою душу, для ближнего ничего, и ни слова, и ни дела, и даже добро не помыслим, конечно, все это плохо. И мы так заглохнем в грехах своих, и Божье благословение отойдет от нас. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Есть ли в Евангелии, именно в Евангелии, не в посланиях и в деяниях сказано, как мы можем ближнего вымолить или облегчить ему участь в том мире? Потому что если это пришло в богаче и Лазаре, то там богач получил ответ неутешительный. Вот именно если есть такой пример, причта, что мы можем... Есть ли в Евангелии пример, который утешительный, что как мы можем помочь ближним? Ну, Евангелие все написано для нашей души. Примеров множество. Самарянин, левит – это, можно сказать, служитель церкви. Когда человек попал в разбойники, прошел мимо, не помог, а шел самарянин и оказал милость, посадил его на осла, привез в гостиницу, оказал помощь, дал какие-то средства и сказал, если еще что-то будет, то я приду и заплачу. Оказал милость. Вот это пример прекраснейший. И, конечно, для Господа надо жить для Бога. И тогда Господь везде будет помогать. Во всем. Имеется в виду, батюшка, и помощь нашим усопшим. А усопшим, конечно, помощь большая будет, когда мы будем делать добро. Вот, допустим, мать, если перешла в потусторонний мир, и остались все дети. Если дети будут нравственно жить, будут в добре процветать, раскрываться, то, конечно, и мать... Будь это знать, что дитя живет по правильному пути. Потому что когда богач попал в ад, а Лазарь бедный на лоно Авраамова, то богач говорил, отче Аврааме, пошли бедного Лазаря, чтобы мочил палец в воде и охладил мои уста. Но Авраам сказал, что между нами большая пропасть, и нет перехода ни туда и ни сюда. Тогда расскажи моим братьям, чтобы они исправили жизнь, потому что они неправильно живут. А он сказал, что у них есть Моисеев закон. Вот. Они все знают и понимают. Хотя бы кто-то воскрес, сказал им, они все равно не поймут этого. Конечно, вот протестантской церкви говорят, что нельзя молиться за усопших. Я говорю, какая преграда есть для молитвы? А вот богач в аду, а Авраам на лоне, то есть бедный на лоне Авраамова, нет перехода туда-сюда. Эта притча была сказана Господом до воскресения своего. А когда Господь воскрес, то те люди, которые ждали Мессию, они вышли из ада. Потому что написано в посланиях, что Господь сошел к тем людям, которые когда-то во дни Ноя противились, сопротивлялись. А когда потоп начался, они стали каяться, но двери ковчега были закрыты. И они так потонули. Но они знали, что Господь есть, когда стали каяться. Они уже увидели все, потому что он проповедовал много, больше 100 лет. И вот Господь, когда сошел в ад, он вывел тех людей, которые когда-то во дни Ноя противились. Вот их он вывел. И тех людей он вывел, которые ждали Мессию. А те, которые были богопротивники, ну, я просто скажу, когда вот Господь воскресил Лазаря, который 4 дня лежал во гробе, и уже тело разлагалось, стало смердить, и весь он был замотанный по обычаям иудейскому. И Господь, когда пришел к этой могиле, а могила была внизу, там несколько ступеней, наверное, больше 13, и Господь сказал, «Лазарь, гряди вон». И Лазарь вышел оттуда, весь замотанный. И святитель Иоанн Златоуст говорит, это чудо в чудесе. Чудо, что он воскрес, и чудо, как он вышел, весь замотанный, с головы до ног. Первосвященники видели, фарисеи и книжники. И когда Синедрион собрался, 72 человека, и стали рассуждать, что мы никогда такого не видели, чтобы человек мог воскрешать людей. Значит, кроме Бога никто этого делать не может. Слышите? Кроме Бога никто не может это сделать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Что за люди такие были? Это были сатанисты. Они Бога верили, что это Бог может делать, но они служили сатане. И, конечно, эта иерархия, она до сегодняшнего дня есть. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Батюшка, помогите мне, пожалуйста. Это великая грешница Галина вам говорит. Но дело в том, что, понимаете, вот я весь пост соблюдаю. После поста у меня идет дикая депрессия. То есть я не могу ни двигаться, ни есть, ни пить. Вообще, Бог знает, что со мной творится. Вот что мне делать? Мне такое ощущение, что кто-то сделал со мной что-то. Ну, настройте себя так. Никто ничто вам не делал. И в это верить не надо. Поскольку мы выше сказали, что без промысла Божьего ни один волос с головы не падает. Над человеком никто власти не имеет. Первое, что если у вас что-то не того, надо от юности во все греха покаяться, чтобы на совести ничего не оставалось. Пособороваться и причаститься. и предать воле Божией. Еще раз говорю, если у вас не осталось никаких грехов. Примириться с ближним. Бывает так, что человек во всех грехах кается, искренне кается. Это надо запомнить и подчеркнуть. Но ближнего не может простить. То ли мать не может простить, или друга, или сестру. Во всех грехах кается, а ближнего не может прощать. А Господь что сказал? Если ты принес дар Богу и вспомнил, что против тебя брат имеет что-то, оставь дар твой, иди примирись, а тогда приноси дар Богу. И также мы читаем молитву «Отче наш» в конце. «И прости нам грехи наши», то есть «прости нам долги наши, как мы другим прощаем». То есть, Господи, прости мои грехи, как вот я прощаю всем, кто имеет что-то против меня. Поэтому Господь простит грехи. То есть везде в Священном Писании сказано, надо прощать. А если мы не прощаем, беда. Допустим, я одну спросил, она очень сильно обижается на родителей. Но родители ее в детстве оставили. Она сирота. И она не может простить своим родителям. Я говорю, ну хорошо. А если вот ты явишься пред Господом, и твои родители тоже пред Господом явятся, и Господь тебе скажет, радость моя, как ты думаешь, родители в рай надо отправить или в ад? И она говорит, я скажу, Господи, отправь их в ад. Конечно, если она, эта девушка, будет каяться в грехах, а родителям не прощает, то и Господь грехи не простит. И человек здесь на земле будет страдать и мучиться. В душе нет ни мира, ни покоя, и ни радости. И душа, переходя в тот мир, будет в страшных мучениях. Те мучения, которые человек здесь принимает, ну как-то уныние, отчаяние, тоска, это все тень тех мучений, которые ожидают человека. Ожидает человека Бога оставленность, страшная тоска. И человек, переходя в тот мир, он покоя не найдет себе никогда. Поэтому мы здесь, живя на земле, учимся, как правильно жить. А переходя в тот мир, мы как себя приготовим, так, такими будем и там. Надо, значит, всех прощать, всем добро творить. И таких злых слов, что не прощу. Были такие моменты, когда два брата жили вместе, радуясь в любви. А дьявол позавидовал их житью. И что-то они поспорили. И один брат говорит, ты мне прости. Он говорит, нет, я тебе не прощу. И поскольку он веровал в Бога, за Христа его забрали в темницу. И этот брат приходил к темнице через окно, называл ее имя, и говорит, брат, ты все-таки в темнице за Христа, прости меня. Он говорит, нет, не прощу. И когда вели его на казнь, он опять за ним шел, говорит, брат, прости меня. Он говорит, нет, не прощу, ни в этом веке, ни в том. И шел на страдания. И благодать Божия отошла от него, и он отрекся от Бога. Страх напал на него. А этот брат пострадал за Христа и получил вечную блаженную жизнь и вечную радость. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали списки помолиться о здравии и упокоении. Сначала мы хотели поблагодарить прихожан храма Пресвятой Троицы города Электроугли, которые поддерживают нашу радиостанцию. Просим помолиться о здравии путешествующей Веры, болящей Валентины, отрока Стахия, болящей Валентины, болящего Михаила, Елены, тяжело болящего Петра, Владимира, Антонины, Александра, Константина, Владимира, Татьяны, Натальи и Михаила, болящей Марии, архимандрита Авросия, монахини Иоанны, кто-то написал, монахини Сергия, Иакова, Галины, Вадима, Андрея, Елены, Галины, Александра, предстоит ему операция, Дмитрия, тяжело болящей Анны, болящей Зои, отца Дмитрия, Олега, Виктора, Александра, Игоря, Сергия, тяжело болящего Георгия, игумени Юлиании и о упокоении Нины, Натальи, новопредставленного монаха Николая, Александра, Игоря. И мы должны, братья и сестры, осенить себя крестом и сказать: Господи, помоги нам всем спастись и упокой души всех усопших рабов. Потому что общая молитва, она имеет огромнейшую силу. Батюшка, мне хотелось в конце передачи еще сделать два маленьких объявления. Напомнить, что радио «Радонеж» вещает и на коротких волнах 49 метров, 5965 килогерц. И напомнить о том, что продолжается подписка на нашу газету «Слово утешения» на второе полугодие 2006 года. Подписной индекс 25945. Подробно можно узнать, написав письмо в адрес нашей редакции в город Иваново, 153-005, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Батюшка, и в завершении передачи, какие же добрые дела мы можем сделать? Что нам по силам? Как-то мне пришлось однажды ехать на машине. Я заговорился, и меня останавливает ГАИ. И говорит: что же вы, батюшка, нарушаете? Смотрите, надо ехать 80, а вас 95. Я говорю: простите. Вот. Что простите? Нельзя нарушать. Я говорю: знаете, когда мне вот приходят люди из ГАИ исповедоваться в своих грехах, и говорит: батюшка, прости меня. Я говорю: Бог простит. Потом второй раз приходит: батюшка, я согрешил. Я говорю: Бог простит. Следующий раз приходит: я говорю: Бог простит. Я говорю: неужели вы такие жестокие, не можете простить? Ну ладно, говорит, езжай, Бог простит тебя. Ну и, конечно, я одному полковнику ГАИ сказал, я говорю: вот вам часто приходится встречаться. Я говорю: вот говорите всем, даже можно по телевидению сказать, вы имеете большой сан. Когда человек сидит за рулем, он не должен гнать машину. Впереди жизни нет, твоя жизнь за рулем. Спокойно должен ехать с Богом. Господи, помоги, Господи, спаси. Это принесет огромную пользу. И меньше аварий будет на дорогах. И, конечно, с Богом везде хорошо. Господь хранит. И, конечно, хорошо было бы освятить машину, есть в требнике освящение колесницы. Помазать святым маслом можно внутри. Это тоже огромная польза. И, конечно, в машине не курить, скверных слов никогда не говорить, а всегда мирным путем. И, конечно, делать всем добрые дела. И, конечно, Божье благословение всегда будет над нами. Храни вас всех, Христос. Христос воскресе! Воистину воскресе!